это был не он. Жизнь лица его остановилась. Разверстые глаза его были слепы, неверными движениями он шатко передвигался по гладкому полу бокса. Он был контужен, его хлопнули гладильной доской. «Что? Что?» — замирая, спрашивали мы. «Если он еще не с электрического стула, то смертный приговор ему, во всяком случае, объявлен». Голосом, сообщающим о конце вселенной, бухгалтер выдавил. 5 лет. И опять загрохотала дверь. Так быстро возвращались, будто водили по легкой надобности в уборную. Этот вернулся, сияя. Очевидно, его освобождали. «Ну, ну!» — столпились мы, свернувшись надеждой. Он замахал рукой, давясь от смеха. 15 лет! Это было слишком вздорно, чтобы так сразу поверить. Глава 7. В машинном отделении. В соседнем боксе Бутырского вокзала, известном шмональном боксе, там обыскивались новопоступающие, и достаточный простор дозволял 5-6 надзирателям обрабатывать в один загон до 20 зэков. Теперь никого не было, пустовали грубые шмональные столы, и лишь сбоку под лампочкой сидел за маленьким случайным столиком опрятный черноволосый майор НКВД. Терпеливая скука. Вот было главное выражение его лица. Он зря терял время, пока зэков приводили и отводили по одному. Собрать подписи можно было гораздо быстрее. Он показал мне на табуретку против себя через стол, осведомился о фамилии. Справа и слева от чернильницы перед ним лежали 2 стопочки белых одинаковых бумажонок в половину машинописного листа. Того формата, каким в домоуправлениях дают топливные справки, а в учреждениях доверенности на покупку канцпринадлежностей. Пролистнув правую стопку, майор нашел бумажку, относящуюся ко мне. Он вытащил ее, прочел равнодушной скороговоркой. Я понял, что мне 8 лет, и тотчас на обороте стал писать авторучкой, что текст объявлен мне сего числа. Ни на полудара лишнего не стукнуло мое сердце, так это было обыденно. Неужели это и был мой приговор, решающий перелом жизни? Я хотел бы взволноваться, перечувствовать этот момент, и никак не мог. А майор уже пододвинул мне листок оборотной стороной. И 7-копеечная ученическая ручка с плохим пером, с лохмотом, прихваченным из чернильницы, лежала передо мной. Нет, я должен прочесть сам. «Неужели я вас буду обманывать?» — лениво возразил майор. «Ну, прочтите». И нехотя выпустил бумажку из руки. Я перевернул ее и нарочно стал разглядывать медленно, не по словам даже, а по буквам. Отпечатано было на машинке, но не первый экземпляр был передо мной, а копия. Выписка из постановления ОСО НКВД СССР от 7 июля 1945 года. Заседали в самый день амнистии. Работа не терпит. Номер. Затем пунктиром все это было подчеркнуто, и пунктиром же вертикально разгорожено. Слушали об обвинении такого-то, имя рек, год рождения, место рождения. Постановили определить такому-то, имя рек, за антисоветскую агитацию и попытку к созданию антисоветской организации 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Копия верна, секретарь. И неужели я должен был просто подписать и молча уйти? Я взглянул на майора, не скажет ли он мне чего, не пояснит ли. Нет, он не собирался. Он уже надзирателю в дверях кивнул готовить следующего. Чтобы хоть немного придать моменту значительность, я спросил его с трагизмом. Но ведь это ужасно. 8 лет. За что? И сам услышал, что слова мои звучат фальшиво. Ужасного не ощущал ни я, ни он. Вот тут, — еще раз показал мне майор, — где расписаться. Я расписался. Я просто не находил, чтобы еще сделать. Но тогда разрешите, я напишу здесь у вас обжалование, ведь приговор несправедлив. В установленном порядке, механически подкивнул мне майор, кладя мою бумажонку в левую стопку. «Пройдите», — приказал мне надзиратель. И я прошел. Я оказался ненаходчив. Георгий Тенно, которому, правда, принесли бумажку на 25 лет, ответил так. «Ведь это пожизненно. В былые годы, когда человека осуждали пожизненно, били барабаны, созывали толпу. А тут, как в ведомости замыло, 25 и откатывай». Арнольд Рапопорт взял ручку и вывел на обороте: «Категорически протестую против террористического незаконного приговора и требую немедленного освобождения». Объявляющий сперва терпеливо ждал, прочтя же, разгневался и порвал всю бумажку вместе с выпиской. Ничего, срок остался в силе, ведь это ж была копия. А Вера Корнеева ждала 15 лет и с восторгом увидела, что в бумажке пропечатано только 5. Она засмеялась своим светящимся смехом и поспешила расписаться, чтобы не отняли, офицер усомнился. «Да вы поняли, что я вам прочел?» «Да-да, большое спасибо. 5 лет исправительно-трудовых лагерей». Яношу Рожишу, венгру, его 10-летний срок прочитали в коридоре на русском языке и не перевели. Расписавшись, он не понял, что это был приговор, долго потом ждал суда. Еще позже в лагере смутно вспомнил этот случай и догадался. Я вернулся в бокс с улыбкой. Странно, с каждой минуты я становился все веселее и облегченнее. Все возвращались с червонцами, и Валентин тоже. Самый детский срок из нашей сегодняшней компании получил тот рехнувшийся бухгалтер. До сих пор он сидел невменяемый. В брызгах солнца, в июльском ветерке все так же весело покачивалась веточка за окном. Мы оживленно болтали, там и сям все чаще возникал в боксе смех. Смеялись, что все гладко сошло, смеялись над потрясенным бухгалтером, смеялись над нашими утренними надеждами и как нас провожали из камер. Заказывали условные передачи, 4 картошины, 2 бублика. «Да амнистия будет», — утверждали некоторые. «Это так для формы пугают, чтоб крепче помнили», — Сталин сказал одному американскому корреспонденту. «А как корреспондента фамилия?» «Фамилии не знаю». Тут нам велели взять вещи, построили подвое и опять повели через тот же дивный садик, наполненный летом. И куда же? Опять в баню. Это привело нас уже к раскатистому хохоту, ну и головотяпы. Хохоча мы разделись, повесили одежки наши на те же крючки и захотели в ту же прожарку, куда уже закатывали сегодня утром. Хохоча получили по пластинке гадкого мыла и пошли в просторную гулкую мыльню смывать девичьи гульбы. Тут мы оплескивались, лили на себя горячую чистую воду и так резвились, как если бы это школьники пришли в баню после последнего экзамена. Этот очищающий, облегчающий смех был, я думаю, даже не болезненным, а живой защитой и спасением организма. Вытираясь, Валентин говорил мне успокаивающе, уютно: «Ну ничего, мы еще молодые, еще будем жить. Главное не оступиться теперь. В лагерь приедем, ни слова ни с кем, чтобы нам новых сроков не мотали. Будем честно работать и молчать, молчать». И так он верил в эту программу. Так надеялся невинное зернышко промеж сталинских жерновов. Хотелось согласиться с ним, уютно отбыть срок, а потом вычеркнуть пережитые из головы. Но я начинал ощущать в себе: если надо не жить для того, чтобы жить, то и зачем тогда? Нельзя сказать, чтобы ОСО придумали после революции. Еще Екатерина II дала неугодному ей журналисту Новикову 15 лет, можно сказать, по ОСО, ибо не отдавала его под суд. И все императоры по-отечески нет-нет, да и высылали неугодных им без суда. В 60-х годах 19 века прошла коренная судебная реформа. Как будто и у властителей, и у подданных стало вырабатываться что-то вроде юридического взгляда на общество. Тем не менее, и в 70-х и 80-х годах Короленко прослеживает случаи административной расправы вместо судебного осуждения. Он и сам в 1876 году с еще двумя студентами выслан без суда и следствия по распоряжению товарища министра государственных имуществ. Типичный случай ОСО. Без суда же в другой раз он был сослан с братом в Глазов. Короленко называет нам Федора Богдана, ходока, дошедшего до самого царя и потом сосланного. Пьянкова, оправданного по суду, но сосланного по высочайшему повелению. Еще несколько человек. Таким образом, традиция была, но слишком расхлябанная. И потом обезличка. Кто же был ОСО? То царь, то губернатор, то товарищи министры. И потом, простите, это не размах, если можно перечислять имена и случаи. Размах начался с 20-х годов, когда для постоянного обмина суда были созданы постоянно же действующие тройки. Вначале это с гордостью даже выпирали — тройка ГПУ. Имен заседателей не только не скрывали, рекламировали. Кто на Соловках не знал знаменитой московской тройки — Глеб Бокий, Вулий, Васильев? Да и верно, слово-то какое — тройка. Тут немножко и бубенчики под дугой, разгул масленицы, а в переплет с тем и загадочность. Почему тройка? Что это значит? Суд тоже ведь не четверка, а тройка. Не суд? А пущая загадочность в том, что заглазно. Мы там не были, не видели, нам только бумажка. Распишитесь. Тройка еще страшнее рефтрибунала получалась. А затем она еще обособилась, закуталась, заперлась в отдельной комнате, и фамилии спрятались. Итак, мы привыкли, что члены тройки не пьют, не едят и среди людей не передвигаются. А уж как удалились однажды на совещание, и навсегда. Лишь приговоры нам через машинисток. И с возвратом. Такой документ нельзя на руках оставлять. Тройки эти мы на всякий случай пишем во множественном числе, как «О божестве не знаешь никогда, где оно существует», отвечали возникшие неотступные потребности. Однажды арестованных на волю не выпускать, ну, вроде отдела технического контроля при ГПУ, чтобы не было брака. И если уж оказался не виноват и судить его никак нельзя, так вот через тройку пусть получит свои минус 32 губернских города или ссылочку на 2-3 года. А уже смотришь, ушко и выстрижено. Он же навсегда помечен, и теперь будет впредь рецидивист. Да простит наш читатель, ведь мы опять сбились на этот правый оппортунизм. Понятие вины — виноват, не виноват. Ведь толковано же нам, что дело не в личной вине, а в социальной опасности. Можно и невиновного посадить, если социально чуждый, можно и виновного выпустить, если социально близкий. Но простительно нам, без юридического образования, если сам кодекс 1926 года, по которому батюшке мы 25 лет жили, и тот критиковался за недопустимый буржуазный подход, за недостаточный классовый подход, за какое-то буржуазное отвешивание наказания в меру тяжести содеянного. Сборник «От тюрем к воспитательным учреждениям. Советское законодательство. Москва, 1934 год». Увы, не нам достанется написать увлекательную историю этого органа. В серии годы своего существования тройка ГПУ в своем заочном осуждении имела право давать также и расстрел, как известному князю-кадету Павлу Долгорукову в 1927-м, как Пальчинскому, фон Мекку и Величко в 1929-м. Применялись ли тройки только в случаях недостаточных доказательств, но явной социальной опасности личности, или повольготнее того? И как затем в 1934-м при печальном переназыве ОГПУ в НКВД стала тройка в Белокаменных называться особым совещанием, а тройки в областях — спецколлегиями областных судов, то бишь из трех своих постоянных членов, без всяких народных заседателей и всегда закрыто. А с лета 1937-го добавили в областях и автономных республиках еще и другие тройки из секретаря обкома, начальника областного НКВД и областного прокурора. А над этими новыми тройками в Москве возвышалась просто двойка. из Народного комиссара внутренних дел и генерального прокурора СССР. Согласитесь, неудобно же было звать Иосифа Виссарионовича заседать третьим. Но с конца 1938 года как-то незаметно растаяли и эти тройки, и эта двойка. Да ведь и Николай Ежов сковырнулся. Но тем более утвердилась родимая наша ОСО, перенимая себе права заочного и бессудного взыскания, сперва до 10 лет, а затем и выше, а затем и до расстрела. И проблагоденствовала родимая ОСО до самого 1953 года, когда оступился и наш Берия-благодетель. 19 лет оно просуществовало, а спроси, кто же из наших крупных гордых деятелей туда входил? Как часто и как долго оно заседало? С чаем ли? Без чая? И что к чаю? И как само это обсуждение шло? Разговаривали при этом или даже не разговаривали? Не мы напишем, потому что не знаем. Мы наслышаны только, что сущность ОСО оставалась триединой. И хотя сейчас недоступно назвать усердных его заседателей, а известны те три органа, которые имели там своих постоянных делегатов, один от ЦК, один от МВД, один от прокуратуры. Однако не будет чудом, если когда-нибудь мы узнаем, что не было никаких заседаний, а был штат опытных машинистов, составляющих выписки из несуществующих протоколов, и один управделами, руководивший машинистками. Вот машинистки — это точно были. За это ручаемся. Нигде не упомянутая ни в Конституции, ни в Кодексе, ОСО, однако, оказалась самой удобной котлетной машинкой, не упрямой, не требовательной и не нуждающейся в смазке законами. Кодекс был сам по себе, а ОСО само по себе. И легко крутилось без всех его 205 статей, не пользуясь ими и не упоминая их. Как шутят в лагере, на нет и суда нет, а есть особое совещание.